— коротко ответил Кузьма, показывая пальцем себе за спину. «А почему так долго?» — слуга икнул, пожал плечами. «Пил? Что это?» Кузьма заинтересовался моей новой кроватью, попытался сфокусировать взгляд. «Отвечай, пил, и зачем я веду этот дурацкий разговор? Ясно же, что напился и пьян. Ладно, скажи, массажиста нашел мне, ик, сейчас упадет, а я даже помочь ему ничем не могу. Хозяйку кликнуть, так все спят уже, третий сон смотрит, на наш, да». Кузьма покачнулся, но удержался за притолоку. «Когда придет? Завтра, после обеду, лихуин». Слуга засмеялся, показывая руками возле своего паха мужской половой орган. «Ладно, иди проспись». Я тяжело вздохнул. Боль в спине меня просто изматывала. Как заснуть? Хотел бы я быть Кузьмой. Лег и отрубился. Как там было в бриллиантовой руке? На его месте должен был быть я. Напьешься, будешь. Может, действительно выпить чего на ночь? Правда, вот где взять, неизвестно. Да и заменять морфий водкой или вином, так себе идея. В итоге спал ужасно. Только заснешь, укол боли, неловкий поворот в кровати и вот уже опять таращишь глаза в потолок. Читать при свечке, глаза ломать, керосиновую лампу Кузьма куда-то уволок. Эх, лишь бы дождаться электричества, ведь уже совсем на пороге. К завтраку слуга так и не объявился, из его каморки под лестницей раздавался громкий храп. Интересно, сколько же он выпил, что его так срубило, и чего, а главное, на какие шиши. Впрочем, последний вопрос, неактуальный. Кто хочет выпить, деньги всегда найдет. Пришлось самому себя обихаживать. Переполз в инвалидное кресло, доехал до нужника. Очень порадовался, что внутри нашелся фаянсовый друг, а не просто дыра в полу. Как бы я туда сходил, но домик у Марьи Сергеевны оказался продвинутым, так что с трудом, но все дела сделал. Хорошо бы сюда поручни привернуть, тогда совсем будет удобно. После нужника, я доехал до третьей комнаты. Это оказалось что-то вроде сплава кладовки, гардероба и кухни. Все в одном комплекте. Нашел в шкафчике немного паштета, засохшую буханку ржаного хлеба. Получились отличные бутерброды. Чем не завтрак? Чай кубы. Еще полазил по шкафам, разыскал спиртовку. Спустя четверть часа чайник с водой весело кипел, а я доставал из жестянки чай. Вот, теперь заживем. Кузьма очнулся к обеду. Сходил в уборную, потом ушаркал куда-то вниз, похоже, на кухню к хозяйке, с которой мы по всей видимости кормились. Я скатался в кухню, сделал крепкого чаю, вот прям почти чифиря, или близко к этому. Надо сказать, Кузьма все-таки собрался, несмотря на плачевный вид, красные глаза, принес мне на подносе супа и здоровенный кусок плохо прожаренной говядины, сочившейся кровью. Явно не велл дан, и даже не медиум велл. Но выбора особого нет. Выговаривать слуге что-то я не видел смысла, пусть сначала отойдет от похмелья, а там уж я ему задам. Единственное, что спросил, насчет китайца, сколько тот возьмет, уже рублишко надо будет дать, буркнул Кузьма, припадая к спасительному чаю, что я к нему подвинул. Ух, какой ядреный, это по какому же рецепту, по какому надо, огрызнулся я. Спина снова о себе напомнила и тут же начался приступ ломки. Они что, вместе ходят? Переломавшись и пообедав, я принялся ждать массажиста. Впрочем, процесс этот занял не очень много времени, тот появился минут через 20, наверное. Лихуин оказался стареньким, лысым коротышкой, одетый в европейскую одежду, пальто, котелок, костюм. Говорил он почти на чистом русском, разве что не совсем четко выговаривал «р». Китаец сразу предупредил меня, что он Хуан, а не Хуин, так сказать во избежание недоразумений, а по мне, так и все равно, лишь бы помог, а называться может как угодно. После осмотра спины Ли предложил точечный массаж с последующим иглоукалыванием. Все необходимое для этого у него было с собой в саквояже. «Делайте», — сквозь зубы прошипел я. Уж очень болезненно Хуан ощупывал место травмы. «Сейчас я достану масло и приступим». Как ни странно, но после иглоукалывания и массажа, мне стало лучше. С легкой душой я отдал за сеанс 2,5 рубля, сильно больше, чем ванговал Кузьма, но оно того стоило. Искренне поблагодарил Лихуана. Попытался разговорить китайца, узнать, как он попал в Россию, но все было бесполезно. Массажист уклонялся от прямых вопросов, переводил разговор, то на мою странную угловую кровать, то вообще на погоду. Напоследок китаец мне посоветовал больше двигаться, чтобы кровь и лимфа расходились по телу и не застаивались. Всего он предложил провести 20 сеансов массажа и 10 процедур иглоукалывания. Считай, полтинника уже нет. Почти сразу после Лихуана ко мне пришел Павел Тимофеевич, какой-то весь растрепанный, с маленькими засохшими капельками крови на щеке. Ну и душок у вас на лестнице. Просто с ног шибает. Слуга, негодяй, напился вчера, приперся совсем никакой поздно ночью. Вот приходится теперь весь день нюхать, развел я руками. А вы лучше выглядите, покивал сам себе доктор. Порозовели. Я рассказал Павлу Тимофеевичу про китайца. Как же, знаю Лихуана. Он переехал к нам уже давненько, лет 30 как. Сразу после восстания тайпинов у себя на родине. Лечит всю китайскую общину в Замоскворечье. Сколько же ему лет, удивился я. Да под 70. Когда я, сударь мой, начинал свою практику, тут, на Арбате, он уже пользовал своих соплеменников. Хорошо выглядит для своего возраста, с этим не поспоришь. Павел Тимофеевич померил мой пульс, потом температуру, огромным, раритетным градусником. Посмотрел спину,